Хоть и невелико расстояние, а ехать пришлось еще целую ночь, через всю Белоруссию. Поезд здесь даже не останавливался, только сбросил скорость. Вова удачно спрыгнул на землю и принял свой сидр. «Счастливо оставаться!» — крикнули ему из вагона. Вова махнул рукой в ответ. Мимо, постукивая колесными парами, проплывали вагоны с раскрытыми дверями, а в вагонах сидели люди, немолодые, но счастливые и живые. Победители! Только что он был одним из них, но вот промелькнул последний вагон, и он остался один. Опять один. Еще пару минут он, не отрываясь, смотрел вслед уходящему эшелону. «Вернулся?» Вова удивленно оглянулся. Рядом с ним стоял пожилой железнодорожник в черном, с молотком на длинной ручке. Можно сказать и так, но еще не совсем. Лопухов закинул вещмешок на плечо. «Далеко еще?» «Сам не знаю. Может, далеко, а может, еще дальше. К шоссе как пройти?» «Вон дорога». Железнодорожник ткнул ручкой своего молотка в колею, ведущую на север. «Минут через 10 выйдешь». «Спасибо». Вова зашагал в указанном направлении. «И тебе не хворать», — долетело со спины. Дед не соврал. До шоссе действительно оказалось меньше километра. Сколько идти до нужного поворота, он не знал. Да еще и по лесу придется мотаться. А может, еще и обратно. Но время у него было. Движение по дороге хиленькое. За час прошло всего 4 машины, да попалась навстречу пара телег. Солнце пригревало, а воды во флягу он набрать не догадался. Надо будет сделать это в первой же деревне. Стоп! Вот же нужный поворот! Оглядевшись по сторонам, Лопухов нырнул в лес. За 4 года полянка практически не изменилась. Все бурные и не очень события этих лет миновали ее. Вова поймал себя на том, что к избушке двинулся не по прямой через полянку, а краем леса, прикрываясь кустарником. Привычка, однако. Избушка никаких признаков обитания не имела. Внутри пыль, паутина и запустение. Оставалась слабенькая надежда на дуб. Но, может, надо было точно в тот же день прийти? Дуб сам по себе работает или присутствие бабки необходимо? Ответ на эти вопросы можно было найти только опытным путем. По часовой или против? В прошлый раз он крутился против часовой. Решив не рисковать, вдруг занесет еще глубже, Лопухов решил двинуться по часовой. Первый оборот. Вроде ничего не изменилось. Еще один. Стоп. Кажется, кустарники стали ближе, и деревья чуть выше, и... Вова торопливо начал наматывать круги. После 5-го... Есть! Природная машина времени все-таки сработала. И сработала точно. Как надо сработала. Барсетка, паспорт, визитница, часы, даже ключи. Все на месте. Деньги? Вова лихорадочно дернул язычок молнии. Сердце радостно ухнуло. Все на месте. И тут диссонансом, к охватившей душе эйфории, тоненько звякнули на груди медали. За отвагу и за взятие Берлина. Вова представил, как он сейчас выглядит со стороны. Стоящий на коленях ефрейтор Красной Армии, жадно хватающий зеленые баксы. Противно стало. Угасло радостное возбуждение. Поднявшись, он отряхнул испачканные колени и выпрямился. «А вот это правильно!» Вместо шейки приклада рука цапнула в воздух. «Нет у тебя больше автомата, эфрейтор!» «Вон куда, оказывается, тебя занесло! Ну-ка, покажись!» Старушенция совсем не изменилась, и на Вовино движение никакого внимания не обратила. Все так же неожиданно для глаза, стремительно приблизилась, крутанула Лопухова. «Хорош! Сам заработал!» Старушенция нацелилась взглядом на медали. «Нет, на базаре купил!» Огрызнулся Вова и ткнул пальцем в нашивки справа. «И это тоже все мое. Благодаря тебе, между прочим». «Да уж вижу, вижу. Потрепала тебя жизнь. Но ты везучий, выкрутился. Вот только одно мне странно». «Что?» — насторожился Лопухов. «Что кроме ножа этого да тряпок, ты оттуда ничего не принес». «Да мне почему-то показалось, что все цацки оттуда здесь пришлось бы оставить». «Нет, дурак!» — прицельно прищурилась старуха. «А что ж ты не додумался поменьше вокруг дуба крутиться? Сделал бы один оборот, в 97-й попал, два — в 83-й. Да ты уж поди, сам догадался!» «Да уж сам догадался, не тупой. В 97-й...» — Вова задумался. «97-й — это такие возможности, что дух захватывает. Приватизация, залоговые аукционы, дефолт августа 98-го. Зная все заранее, можно было такие бабки поднять, такой кус собственности отхватить, что и обратно возвращаться не захочется. А если бы два оборота сделал, 83-й. Ничего, конечно, хорошего, но всего через 4 года разрешат кооперативы, эпоха первоначального накопления. Тоже можно было бы хорошо развернуться, всего-то 4 года где-нибудь перекантоваться. Так чего ж ты, старая, молчала? Сразу сказать нельзя было. Тогда бы не получилось ничего. Условие такое. Чье условие? — взвинтился Вова. Да уж не мое, — усмехнулась старуха. А чье тебе знать не положено. Ладно, заболталась я с тобой. Пора тебе идти. Не просто так ты оттуда вернулся. Может, еще и здесь на что-нибудь сгодишься. Может, будет еще из тебя толк. — Будет, — пообещал Вова. — Обязательно будет. Ты только подскажи, куда идти? — Туда! — старуха махнула рукой в нужную сторону. — Забирай свои манатки и иди. Не ищет тебя уже никто. Да и с ножиком этим осторожней будь. Уж больно много крови на нем. — Спасибо за предупреждение, — поблагодарил Вова и нагнулся за своим имуществом. Пока он собирал свои бебехи с травы, старуха куда-то исчезла. Вот только что была, а сейчас нет. Как будто в воздухе растаяла. Точно нечистая сила. Лопухов распихал документы и ключи по карманам, барсетку сунул в вещмешок, предварительно вынув из нее всю российскую наличность. Привычно пристроил Сидор за спиной и двинулся в указанном старухой направлении. Похоже, он немного ошибся. По идее, давно бы уже пора выйти к шоссе, а лес и не думал кончаться. Лопухов попытался сориентироваться по солнцу, но через полчаса заметил, что лес становится только гуще и непролазнее. Пришлось возвращаться назад. Вова совсем было отчаялся выбраться из этого чертового леса, как вдруг наткнулся на остов легковой машины. В этой ржавой конструкции он с трудом узнал собственный «Мерседес». Несмотря на отдаленность от населенных пунктов, машину раздели полностью. Все, что можно было открутить и унести, было откручено и утащено. Даже двигатель исчез. А то, что осталось, еще и изуродовали ударами чего-то тяжелого. Ну, народ! И не лень же было! Ненужные больше ключи Вова выбросил тут же. За машиной обнаружилась узкая дорога, проезжая разве что для полноприводных грузовиков-вездеходов и гусеничных тракторов. Как он только сумел так далеко забраться на обычной легковушке! Наверное, лето было сухое, или дорогу сильно раскатали за последние 4 года. А 4 ли? Это еще предстояло выяснить. По дороге Вова направился в сторону багажника и уже через полчаса вышел к весьма приличному 4-полосному шоссе. Разметка, отбойники, все признаки цивилизации были налицо. Среди проносившихся мимо машин мелькнула одна незнакомая модель, но остальные были Лопухову хорошо известны. «Не показатель, идем дальше». Идти пришлось недолго. Пискнули тормоза, пахнуло горячим воздухом и бензиновым перегаром. Рядом с Вовой остановился рейсовый пазик, дверь со скрипом открылась. «Тебе куда?» Водитель, молодой парень, лыбился во все 32. «В Москву». «До Москвы бензина не хватит. Могу подвезти до райцентра». «Железнодорожная станция там есть?» «А как же? Тогда поехали». Вова взобрался на высокую ступеньку. — Сколько до райцентра? — 150. Надо надеяться, не баксов. Дверь с таким же скрипом, не торопясь, отрезала Вову от свежего воздуха. Лопухов вдохнул родной запах горячего масла, резины и выхлопных газов. Протянул водителю 2 сотенные бумажки. Тот, не глядя, взял деньги и, также не отрывая взгляда от дороги, вернул полтинник. Судя по цене билета на автобус пригородного сообщения, цены изменились не сильно. Не в разы, по крайней мере. Это внушало оптимизм. Лопухов уже хотел было пройти вглубь до бежащего салона, где были свободные места, но водитель придержал его вопросом. — Откуда ты такой красивый тут взялся? — Реконструктор я, — выкрутился Вова. — Понятно, а форма прям как настоящая. — Так настоящая и есть, на складе где-то лежала. — А по виду и не скажешь, — удивился водитель. — Совсем новая. Решив не искушать судьбу, Лопухов слинял в заднюю часть салона, плюхнулся на потертое дерматиновое сиденье рядом с какой-то бабкой и, пристроив на коленях сидр, расслабился. Не тут-то было. Уже через минуту он поймал на себе подозрительный взгляд соседки. «Здесь-то чего не так? Бабка то ли тихонько молилась, то ли нечистого отгоняла. Ты чего, старая? У меня хвоста нет, и рога еще не выросли». «Ой, ничего. Вспомнила, как батя мой в 41-м вернулся. Вот так же, пилотка, мешок, медальки». Бабка смахнула набежавшую слезу. Вова не нашел, что ответить, и уставился на плывущий за окном пейзаж. «Срочно надо менять шмотки, а то в этой форме он как белый хрен на бугре. Со всех сторон виден и привлекает излишнее внимание, а ему сейчас это совсем ни к чему». Минут через 40 автобус допилил таки до небольшого городка и запрыгал на выбоинах местных улиц. Еще минут 5-7, и Вова ступил на растрескавшийся асфальт городского тротуара. Крохотный автовокзал, кафе, жилой дом, вывеска «Промтовары», явно оставшаяся еще с доперестроечных времен. Ассортимент местного бутика удручал, но выбирать не приходилось, да и с рублевой наличностью были проблемы. На наличие обменника в этом захолустье можно было не рассчитывать. Дешевые китайские джинсы, кроссовки откуда-то из Юго-Восточной Азии, неизвестного происхождения рубашка и светло-серая неприметная ветровка. Тоже Китай. Удивленно-подозрительные взгляды продавщиц. Тут же в примерочной Вова переоделся в эти стрёмные шмотки. Только кальсоны пришлось оставить. Нож пристроил на ремень под ветровку. Снаружи не видно, а достать дело одной секунды. Зачем он это сделал? Вова и сам не знал. Видимо, отвык ходить без оружия. А так хоть какое-то ощущение. Форму хотел сразу выкинуть, да жалко стало. Решил оставить на память. С трудом запихнул все в раздувшийся сидр, сапоги завернул в полиэтиленовый пакет и пристроил сверху. Хотя куда их? Зачем? Как пройти к железнодорожному вокзалу? Скучавшая на кассе тетка указала направление. Далеко? 10 минут ходу. Через 10 минут Вовин нос втянул неистребимый запах зала ожидания. Если бы не современное световое табло на обшарпанной стене, да отсутствие цвета хаки среди ожидающего народа, то словно на 70 лет назад вернулся. Дата на табло порадовала, не надула старушенца. Ровно 4 года прошло. Может, действительно, никто его уже не ищет. Ближайший поезд на Москву ожидался через 2 с небольшим часа. Лопухов направился к кассе. Выстояв короткую очередь, сунул нос в окошко. «Один до Москвы». «Плацкарт? Купе?» «Общий». Сейчас нужно экономить. На оставшиеся деньги можно прикупить чего-нибудь пожрать в привокзальном ларьке. И газету. Очень нужна информация. Получив свой билет, Вова выполнил намеченную программу и плюхнулся на жесткую деревянную лавку. Откусил приличного вида и мерзкого вкуса пирожок, развернул вчерашнюю газету. Первым делом нашел курс доллара, позавчерашний. А ничего, нормально. Даже немного подрос, хотя надо учитывать 4-летнюю инфляцию. Главное, что не упал. Теперь заживем. Вова глотнул мерзкой теплой колы. Давно забытый вкус. Прямо ностальгия. Чуть слеза не прошибла. Или это от газа? Добраться бы только до Москвы, зайти в приличный ресторан. Нет, сначала поменять баксы и купить нормальные шмотки. В таком отстойном перекиде в приличный ресторан точно не пустят. Белые скатерти, хрусталь, вышкаленные халдеи, заказать 200 граммов водочки ледяной и... Что еще заказать-то? В голову постоянно лезла гречневая каша с маслом и мясом. Тьфу ты! Ладно, решил Вова, в меню посмотрю, но что-нибудь безумно вкусное. А потом... Что будет потом, он еще не придумал, но был уверен, что все будет просто прекрасно. На таком позитиве Лопухов углубился в изучение текущего момента. За впитыванием информации время пролетело незаметно. До прибытия московского поезда оставалось почти полчаса, когда Вова неожиданно приперло чертова кола. Сунулся он в вокзальный туалет, но едва открыл дверь, как от шибанувшей в нос вони и вида загаженного помещения его чуть не стошнило. Память услужливо подсказала, что рядом с вокзалом есть парк. Закинув Сидор за спину и прихватив пакет с сапогами, Вова покинул гостеприимные вокзальные своды. Парк оказался сильно запущенным, настоящие заросли. Просто удивительно, как такое безобразие могло твориться буквально в центре городка. Судя по остаткам человеческой деятельности, прежде использовали парк в качестве туалета, а аборигены — для употребления различных видов огненной воды. Вова отлил с огромным облегчением и, уже застегивая ширинку джинсов, услышал какой-то писк. Тоненький такой. Писк быстро прекратился, но уши успели засечь направление. Несколько секунд Лопухов прислушивался. Ничего. Хотел было вернуться к вокзалу, но тут писк повторился. Или плач, или показалось. Вздохнув, Вова двинулся в направлении непонятного звукового эффекта. Через пару десятков метров он убедился в правильности выбранного пути. В кустах явно шла какая-то возня. Боролись там, что ли? Вова ускорился, вломился в заросли и, проскочив сквозь пучки упругих веток, оказался на месте будущего происшествия. Двое держали извивающуюся на земле девчонку. Один из них зажимал ей рот. Еще двое сдирали с отчаянно лягающихся ног джинсы, а пятый с ухмылкой, наблюдая за разворачивающимся действием, расстегивал свой брючный ремень. Вовиного появления никто не заметил. Уж слишком были увлечены. «Эй, вы что, совсем охренели? Отпустите девчонку!» Пятый справился, наконец, с ремнем и повернул голову к Вове. Остальные ни на секунду не прервали своего занятия. Здоровый качок, а взгляд остекленевший, бессмысленный. Похоже, обдолбился чем-то. Вот на девочек и потянуло. «Вали отсюда, козел, пока сам целый!» Один против пятерых. «Уйти? Эти не остановятся. Обязательно доведут свое дело до конца». Девчонка продолжала брыкаться, но чувствовалось, что делает она это из последних сил. Худенькие белые бедра, совсем детские трусишки и пять невменяемых мордоворотов. Ради чего он 4 года мерз, голодал, в обнимку со смертью ходил? Зачем все? Чтобы теперь трусливо отвалить в сторону, когда эти скоты... Вова сильно пожалел, что нет у него сейчас в руках привычной, уверенной тяжести ППШ. Тогда бы и лишних вопросов не было. Но да за неимением гербовой пишем на простой. Пакет плюхнулся в траву, следом слетел с плеча вещмешок, а правая рука нырнула под ветровку и легла на отполированную многочисленными прикосновениями рукоять старшинского подарка. «Как там Ерофеич говорил? Бей в шею!» Все стало просто и понятно. Гвардии ефрейтор Лопухов сделал решительный шаг вперед.